Глава 3. Закон движения души. Вопрос. Существует ли переселение душ? И сколько воплощений человек проходит? Ответ. Да, переселение душ существует, и отныне сей закон вам должно постичь. Понятие переселения душ дано было всем духовным учениям, а на Востоке долгое время мудрецы пытались наиболее полно постичь сие таинство, но истина оставалась прикрытой. Человек воплощается на земле в пределах 10 раз, но только в связи с тем, что никак не может раскрыть истинную суть свою. Посему и требуется несколько раз вернуться на землю, дабы наконец-то явить миру заложенное предначертание. Но по сути своей человек должен раскрываться в 1 или 2 вселения. За сей период душа либо раскрывается и в ближайшее время доходит до неспособности нести зло, либо окончательно загрязняется и падает, становясь неспособной развиваться. В этом случае бессмысленно давать ей новую плоть. Души, неспособные нести холод, пока уходят в рай, а души, кои не способны развиваться, пока накапливаются в аду.